Но не забывай, у каждого человека есть совесть. И эта совесть раньше или позже может взбунтоваться, и тогда от ее угрызений не спастись. Руки Прикопа чуть задрожали. Дед смотрел на его большие ладони, на узловатые пальцы, которые совершенно не вязались с его тонкими запястьями. «Знаете, товарищ председатель сказал, чтобы я недолго, он меня ждет. Мы должны ехать в город, заключать договор на поставку овощей». «Ладно, юноша, если на все мои вопросы это твой единственный ответ, иди, мы тебя не задерживаем». Прикоп торопливо встал, надел шапку и направился к двери. «Да, я чуть было не забыл. Погоди минуту. Будь добр, скажи, а зачем Анна Драга мерила землю?» «У нее были особые на то причины. Разве я так говорил?» «Он говорил по наитеску?» Попросил дед подтверждения у своего сотрудника. И шофер понял, что майор решил проверить молодого человека. «Да, конечно, говорил», — уверенно сказал Панетеску. «Как я мог такое сказать, товарищ? Вы думаете, что я дурак и не помню, что говорю?» «Значит, мне показалось. Хотя в тот вечер, когда ты шел с вокзала, Анна Драга возвращалась с поля с этим деревянным циркулем. С виду он безобиден, но свидетельствует честнее, чем ты, дорогой Прикоппе. Откуда вы знаете? Вас ведь здесь не было. Я так понимаю, что вы издеваетесь надо мной. Знаешь, юноша, я думаю, ты не любил Анну Драгу. И если она отказала тебе, она знала, что делала. Ты был ее недостоин. На какой машине ты раньше работал? Позавчера я видел в этой машине другого шофера», — поинтересовался Панаитеску, и юноша снова почувствовал себя не в своей тарелке. «Мне едал товарищ председатель. Раньше я водил грузовик, а теперь на нем мой коллега. Как его зовут? Мы его зовем Иля». Молодой человек торопливо вышел, чтобы не попасть под град других вопросов. Но, выйдя за ворота, как-то обмяк, медленно открыл дверцу машины и минуты две сидел в ней, не шевелясь. Потом уехал. «Шеф, почему ты его спросил про обмер земли? И откуда тебе известно, что в тот вечер, когда он приехал на побывку, Анна Драга возвращалась с поля?» «Дорогой коллега, вопрос я задал, чтобы удостовериться, надо нам или нет мерить землю. На циркуле следы земли недавнего происхождения». «Ясно, о чем это говорит. Я задал вопрос наугад, но ответ Прикопа подтвердил мои предположения. Я еще кое в чем убежден, дорогой мой коллега», — сказал дед с грустью. «Обстоятельства, косвенно связанные с гибелью Анны Драги, независимо от того, была ли ее смерть случайной или нет, весьма запутаны. Хочу, чтобы ты понял, существует какая-то причина, из-за которой определенные люди в селе заинтересованы, чтобы мы не все узнали. Я весьма опасаюсь, что в таких условиях нам разобраться будет непросто. По-моему, эта причина и является ключом к тайне. Но чтобы отыскать ключ, нам, вероятно, придется потрудиться. Если ты заметил, в каждой беседе мы доходим до некой черты, через которую наши собеседники не желают переступать. Прикопы тоже, к кстати, благодарю тебя за вопрос, который ты ему задал. Вопрос свидетельствует, дорогой мой, о большом твоем опыте».